Марина Кирьянова, Константин Колоколов, Александр Павлов и их гости. Добрый день. Здравствуйте. Да. Душевные беседы на Радио России Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою работу. В студии Александр Павлов, Константин Колоков и Марина Кирьянова. Очень много говорим о военно-патриотическом воспитании детей. И по телевизору, и по радио, и так в жизни, и в школах детей нам постоянно напоминают об этом воспитании. Вот сегодня мы именно об этом и будем разговаривать, военно-патриотическое воспитание, а именно будем разговаривать о военно-патриотической школе авиаторов «Высота». У нас сегодня в гостях Кирилл Смирнов, педагог военно-патриотической школы авиаторов «Высота». Доброе утро. Здравствуйте. Кирилл, вот к моему стыду, я, честно говорю, я не знала про эту школу. А потом, когда залезла в историю и начала копаться, узнавать, оказывается, школе-то почти 50 лет. То есть зимой будете отмечать уже юбилей еще практически. Да. А с чего началось? Давайте с самого начала, вот с истоков. С чего началось, как открылась вот эта школа? Кто был основателем? Да, кто был основателем? Ну, школа «Высота» была создана по инициативе райкома комсомола и регионального отделения ДСАФ 28 января 1966 года. И первыми создателями и руководителями школы стали ветераны Великой Отечественной войны. Это наш основатель Кузин Александр Яковлевич, который, к сожалению, в этом году ушел от нас на 104-м году жизни. Это ветераны Великой Отечественной войны Фатин Петр Ефремович, Миронов Владимир Михайлович. И уже тогда школа выбрала для себя самое нужное и, как сказать, предиктованное временем направление – военно-патриотическое. И одной из важнейших заслуг, я считаю, основателей и руководителей школы является то, что «Высота» смогла пройти этот долгий непростой путь и выстояла даже в самые тяжелые времена для нашей страны, когда множество кружков закрывалось по всей стране, а вот «Высота» выстояла и по сей день занимается с ребятами. А где проходит обучение? То есть это всегда на одном месте? Вот, да, обучение проходит на базе Дома детского творчества номер 3 на улице Колотилова. Это бывшее здание пионеров, то есть здание является памятником культурного наследия. Это бывшая усадьба Грачева. И на этой базе у нас проводятся занятия. В каком возрасте принимаются? А кто? Мальчишки, девчонки, возраст детей, которые приходят? Да, в настоящее время школа проводит набор детей от 13 до 18 лет. Строгого отбора у нас нет. Все это бесплатно? Да, бесплатно. Мы принимаем всех желающих. И единственное, родители и дети должны понимать, что занятия в школе предусматривают определенные физические и эмоциональные нагрузки. И поэтому ребенок должен принести справку из поликлиники о своем состоянии здоровья, что он здоров и у него никаких противопоказаний нет. Подождите, а вот сейчас вы сказали, школа, да, это же не общеобразовательное, это как дополнительное образование. Утром проводят занятия Нет, или все вечером? Занятия проводятся в вечернее время, то есть после школы, детей с 4 часов. С 4 часов, а у вас вот смотрите, разброс по возрасту с 13 до 18 лет, ну такие вот, просто 13-14. Они как-то по группам, может, разбиты, да, возрастным у вас или нет? Или вот пришел поток дети, кто 13, кто 15, кто 18. Нет, дело в том, что мы занимаемся учиться по программе, которая рассчитана на 3 года обучения. То есть детей младше этого возраста мы принять не можем, потому что они эту программу не усвоят. Вот. Ну и старших, соответственно, старше 18 лет уже как бы смысла нет принимать, потому что там уже человек совсем взрослый, у него уже другие задачи стоят. Конфликты не возникают у детей в начале года? Я понимаю, дедовщина, что там... Нет. То есть наоборот, ребята за счет вот наших дисциплин авиационных как-то формы, то есть сразу она их дисциплинирует, они между собой начинают сколачивать свой коллектив и дружат. И эта дружба остается не только во время занятий, но и после выпуска из школы. Кого больше, мальчишек или девчонок? Вообще мальчишек, но в крайние годы мы замечаем тенденцию, что начинают и девчонки уверенно шагать в нашу школу. А как вы думаете, почему? То есть девочки у нас становятся более мужественные, хотят сами за себя постоять и вот там с парашютом попрыгать, еще что-то узнать? Или, ну, откуда такая тенденция? Может быть, и то, что вы сказали. Может быть, и то, что недавно Министерство обороны начало набор девчонок на влётное училище. То есть, вы знаете, Сергей Кожугетович Шойгу разрешил такой набор, и вот, может быть, девчонки сразу мечтают о небе и приходят к нам в школу. Вот какая программа у вас там образовательная? Чему дети учатся? Чем вообще, собственно, занимаются вот эти 3 года? Ну, в программе есть различные дисциплины. Это строевая, огневая, парашютно-десантные подготовки. То есть, дети с парашютом прыгают, да? Не сразу, только после изучения программы и сдачи необходимых зачетов. Угу. Как долго изучают эту программу? Весь год, весь первый курс. А первый курс, а всего курсов сколько? Три курса. Три курса? Да, три года обучения. То есть в конце первого года они уже могут прыгать с парашютом? Да, если сдадут все необходимые зачеты преподавателям, и вопросов по здоровью не будет. Потому что прыжок с парашютом – это, да, все-таки очень серьезное ответственное дело. Какие отважные героические дети, действительно. Взрослые, не каждый решится полетать на самолет, тем более спрыгнуть с парашюта, а дети… Или у детей просто страха меньше, не боятся? Может быть, не боятся, потому что они еще не осознают, что им предстоит. Дети просто, они легкие, они падают медленнее. Но это не все дисциплины, которые изучаются у нас в школе. Также у нас есть радиационно-химическая, биологическая защита, самолетовождение, аэродинамика, метеорология. Это общая физическая и медицинская подготовки. Ну и, конечно же, изучение уставов. То, что молодым людям, несомненно, пригодится в армии. Да. Военные уставы. А вот смотрите, вот дети пришли. Во-первых, возраст удивляет такой. От 13 до 18 лет. Но это старше, это уже подростки, это уже почти окончившие школу дети. Я понимаю, что для мальчишек это очень полезно, и у них армия впереди. Хорошая, да, подготовка к армии. Они самостоятельно приходят или все-таки родители, бабушки, дедушки подпихивают, приводят? Нет, в большинстве своем, конечно же, они приходят самостоятельно. То есть благодаря тому, что сейчас развиваются средства массовой информации, интернет, то есть школа находится у нас на слуху. Мы участвуем во многих соревнованиях не только городского уровня, но регионального и даже всероссийского. Поэтому, как правило, дети приходят сами. Ну и, конечно же, я бы сказал, меньшинство, конечно, есть тех, кто, кого родители приводят. А, то есть, чтобы ребенок просто… Чтобы по улице не болтался. Да, не болтался на улице. А отсеиваются вот первые полгода. Ну, просто секции, когда, да, есть те же самые спортивные секции. По осени, вот в сентябре, большой поток детей пришел. И постепенно понимаешь, что нет, не мое, и они отсеиваются. Отсеивается много у вас? У нас тоже есть, да, отсев, но он не такой большой. То есть, как правило, дети… сами понимают, уже осознанно подходят к шагу, что они пошли в военно-патриотическую школу, а это обязывает их к выполнению определенных правил, то есть отношение военной формы одежды, определенная стрижка, то есть не опаздывать, то есть настоящая дисциплина. У вас так все строго, и стрижка, и военная форма, и… А девочки, как же девочки? Тоже стрижка. Нет, девушкам разрешается аккуратно убранные волосы. Девочкам разрешается все-таки, и даже в военной форме оставаться немного девушкой. Я понимаю, почему у вас отсев немножко поменьше, вот если сравнивать детей из спортивной секции. Возраст уже, они уже более осознанно, они понимают, куда они идут, и они знают, для чего это. А все-таки для чего детям это? Как в жизни может пригодиться? Вот я мальчишка, да, он потом в армию пойдет, а девочкам, к примеру? Ну, школа помогает развить себе не только полезные качества для службы в армии, но и в повседневной жизни. Морально-волевые, лидерские качества, дисциплину, взаимовыручку, чувство товарищества и локти. То есть это им пригодится в жизни. То есть это их закалит характер, и с дальнейшими трудностями и девчонки научатся справляться. У вас за 50 лет существования школы выпускников, наверное, ой, как много. Да. А встречи выпускников, вот поддерживается связь? Все-таки дети 3 года практически жили друг с другом, да, конечно, общались. Чтобы сохранить преемственность поколений, мы проводим часто вечера встречи, куда приглашаем вот выпускников разных лет, чтобы дети смогли на примере выпускников увидеть, то есть осознать то, что они выбрали правильную дорогу. Может быть, и кто-то и себя узнает в лице будущих выпускников, захочет стать летчиком. А дети выпускников приходят учиться? Да, у нас даже есть и вот такие вот поколения. То есть мама приходит, говорит, вот я у вас занималась в 90-х годах, прыгала, и вот теперь хочу там сына или дочь записать. То есть это у нас тоже встречается. Насколько глубока программа, которую проходят дети в школе «Высота», насколько она хорошо их готовит, если они соберутся пойти, ну, например, в летчики? Это хорошая подготовка предварительно? Да, это очень хорошая подготовка, потому что, как я вам сказал, они изучают не только общевойсковые дисциплины, но и именно вот авиационный уклон. То есть изучение аэродинамики, самолетовождения, метеорологии, то, что… В России, ну, мало кто объяснит, мало таких кружков. То есть вы все-таки готовите летчиков, ну, скажем так. Ну, авиационный уклон у нас или есть. Парашютистов. И тех, и других. То есть у нас, видите, программы очень широко разносторонние. Ребенок вполне может выбрать. Если не получится летчиком, пожалуйста, в парашютисты не получится. Просто общевойсковым дисциплинам научиться. А вот вы сказали, что проходят встречи выпускников. Вот выпускники школы авиаторов «Высота», они кто во взрослой жизни? За годы существования школы тысячи наших выпускников стали спортсменами-парашютистами, то есть выполнили разряды по парашютному спорту. Десятки выполнили нормативы по стрелковому спорту. Многие наши выпускники связали свою жизнь с авиацией. То есть кто-то ушел служить в гражданскую авиацию. Есть у нас и военные летчики. Один из наших выпускников занимает командную должность в морской авиации. Другой у нас служит инструктором в военном училище летном, где обучает сейчас молодых летчиков, передает свой опыт. То есть у нас среди выпускников очень богатые такие личности развитые. Есть и ребята, которые... Выпускники прошли горячие точки, то есть Афганистан, Чечню и так далее. Есть и те выпускники, я бы сказал, большое число, кто стали военнослужащими различных силовых структур и подразделений. «Высота» помогла. А вот у этих людей есть понимание того, что вот их доблестная и такая вот славная жизнь, замечательная, да, героическая, началась вот когда-то с вашей школы? Конечно, они понимают, что относятся, я бы сказал, к особому племени, то есть племени выпускников школы авиаторов, и достойно несут это звание в свою жизнь. Особое племя авиаторов. Интересно, как и это особое племя авиаторов обитает у нас в городе Иваново. Мы сегодня разговариваем о военно-патриотической школе авиаторов «Высота». И у нас в гостях Кирилл Смирнов, педагог военно-патриотической школы «Высота». Кирилл, вот подскажите, а вы у нас педагог этой школы. А как давно вы являетесь педагогом? Или бы и были ли вы выпускником? Конечно, кадровый состав нашей школы представляется преподавателями, которые все являются выпускниками. То есть наш руководитель – это Сокулин Валерий Геннадьевич, выпускник школы 1978 года, является летчиком первого класса, капитаном запаса истребительной авиации, наш руководитель. А остальные педагоги – это Благовещенский Александр Валерьевич, выпускник 2003 года, Мельников Михаил Александрович, педагог, выпускник 2005 года, и Смирнов Кирилл Александрович, выпускник 2007 года. Ну, такая хорошая преемственность, да, преподавателей, которые раньше были выпускниками. Как организован день ребят, когда они приходят учиться? Ну, понятно, что есть какой-то отбор, вот они приняты, и, может быть, первый день есть какой-то день первокурсника или какой-то праздник первого дня у вас? Введение в профессию. Да, в первый день мы организуем собрание, где доводим до ребят необходимые правила, распорядок, расписание, чтобы дети смогли выбрать удобное для себя время. Потому что у многих, вы понимаете, что многие учатся в 9-11 классах, это выпускные, у кого-то дополнительная подготовка к экзаменам. То есть они, например, не могут ходить в определенный день. Мы им предлагаем другой, чтобы ребенок выбрал удобное для себя время и с 4 часов начал занятия. Сколько длятся занятия? Занятия длятся 3 часа по 45 минут. А сколько раз в неделю? 2 раза в неделю. 2 раза в неделю. Да. А суббота-воскресенье? Нет, суббота-воскресенье. Выходной. Да. То есть на неделе, 2 раза в неделю, после 16. Вот вы сказали вначале, что это физическая и эмоциональная нагрузка для детей, да? Физическая, понятно, что если подготовка строевой и другим военным премудростям, тут, понятно, физические нагрузки должны быть для общего развития. А эмоциональная нагрузка, она связана только вот с прыжком с парашютом или еще с чем-то? Ну, в большинстве своем, конечно же, с прыжком с парашютом. Но и дети испытывают волнение просто на занятиях. То есть, когда они изучают вот этот вот неизведанный для них мир, занимаются на авиационном тренажере, это тоже для них в новинку. То есть здесь испытывают нагрузку. Я слушаю, я испытываю легкий восторг. Всегда очень приятно, когда дети занимаются спортом, когда дети не блондятся по улице, да, а вот, вот чем-то таким занимаются. А тут военно-патриотическое занятие, они парашюты, строевая подготовка, огневая подготовка, то есть и оружием они владеют. Да, то есть это изучение стрелкового оружия, которое находится у нас сейчас на вооружении армии. То есть это сборка, разборка автоматов, изучение их составных частей, деталей, сборка, разборка пистолетов, то есть магазинов, то есть все, что им пригодится. Ну, то есть фактически вы на сегодняшний день заменили тот ушедший, к сожалению, в школе предмет, как НВП. Да, я бы сказал, не только заменили, но и сумели его обогатить. Потому что высота занимается не только вот этими авиационными дисциплинами, но мы еще и уделяем внимание ребят не только на военную подготовку, но и на участие в различных патриотических акциях и мероприятиях. И здесь у нашей школы тоже очень богатый опыт. Являясь одним из лучших военно-патриотических объединений области, школа традиционно открывает парад военно-патриотических школ. На курсантов школы ежегодно возлагается важная миссия по несению почетного караула у Вечного Огня в День Победы. Также почетный караул у памятника Георгия Победоносца на площади Победы. Ребята, каждый год развернув огромное знамя Победы, встречают шествие колонн бессмертного полка, участвуют в различных акциях по оказанию помощи ветеранам, являются постоянными участниками экскурсий, посвященных событиям Великой Отечественной войны, встречаются с сотрудниками силовых структур, участвуют в благоустройстве мест воинских захоронений. Поэтому нельзя не отметить, что школа, конечно, существует и благодаря своей воспитательной системе, которая проверена годами. Воспитательная система – это вообще вот здорово. А мне, знаете, вопрос такой созрел. Мальчишки и девчонки, которые к вам приходят, они приходят все-таки потрогать оружие, попрыгать с парашютом, или воспитательный момент с ветеранами караула Вечного Огня тоже им очень важен? Да, я считаю, что очень важен. Конечно же, на первых занятиях у них буквально разбегаются глаза. То, что хочется, да, как вы сказали, и оружие попробовать разобрать, собрать, и парашюты им интересно в подвесной системе повисеть, на тренажере заниматься. Но постепенно мы, когда вовлекаем детей в эти патриотические акции, мы видим, что они буквально загораются. И, то есть не мы их заставляем участвовать в акциях, а они сами просто напрашиваются. То есть желающих очень много. И они живо поддерживают эту идею. А желающих много. Большой отсев-то бывает у вас? Вот как вот, если вы не каждого берете, или как? Вот есть там конкурс какой-то? Нет. Конкурс нет. Конкурса нет, но обязательно медицинская справка, да, от врача, да, потому что это физическая нагрузка, потому что это действительно высота. Если что касается прыжков, это обязательно справка от врача, что можно, да, этим заниматься. А так принимайте всех. А много приходит? Вот сколько детей у вас приходит каждый день? Вот группа по сколько человек? Ну, сейчас мы как раз занимаемся комплектованием, но если сказать по прошлому году, то мы набрали на первый курс больше 100 человек. Больше 100? Да. Это много или мало? Вот, ну, за все 50 лет, вот, если сравнивать. Достаточно много. То есть 4 полноценных нормальных группы. 4 полноценные – это по 25 человек, получается, группы? Большие группы? Нет, по 15 человек. Это только первый курс, но у нас же есть еще и второй, и третий. Угу. Поэтому детей занимается у нас достаточно много. В самом начале спросили, а нет дедовщины среди детей, да? Нет дедовщины среди третьего и первого курса? Нет, или какая-то, нет, поддержка у них наоборот? Конечно, мы всегда воспитываем в ребят тот дух, что они должны быть наставниками для своих младших ребят, то есть подсказывать. Они уже более опытные, знают, где какие мероприятия, как проводятся. Что касается ношения формы одежды, распорядка занятий, правил дисциплины, конечно, они помогают ребятам. А не было вот такого, что вот он пришел позаниматься для того, чтобы прыгнуть с парашютом, и все. Вот я прыжок с парашютом совершил, и все, мне больше ничего не интересно. А оружие мне не интересно? Ну, вот, а строевая подготовка мне интересна? Ну, вот, нет, это уже, знаете, это уже неправильно вопрос ставится. Дети уже взрослые, 13-18 лет, они уже самостоятельно, они уже соображают, куда они идут. Вот, и цель какую-то себе поставил, вот ее достиг, а потом... А мне кажется, невозможно прыгнуть просто с парашютом, а не взять в руки оружие. Это же, ну, интересно. Но нет, а бывает такое, что вот... не доучиваются до конца. Я вот об этом хотел сказать, что немножко вот какие-то... Год походил, говорю, прыжок года совершил, и все. И... Мне кажется, там затягивает. Есть, конечно, уже и такое. То есть ребята есть те, которые уходят, но это минимальное число. В большинстве своем они остаются и остаются на все 3 года, то есть до самого выпуска. Вот, о выпусках мы обязательно сейчас тоже поговорим. Сегодня говорим о военно-патриотической школе авиаторов ИСАТА, и у нас педагог этой школы Кирилл Смирнов. Кирилл, я поняла, что вы тоже выпускник этой школы. Вы с вашим курсом, потоком встречаетесь, поддерживаете отношения? Да. 100 человек, вот приблизительно 100 человек приходило на ваш курс, то есть, а сколько доучилось до конца? Ну, да, на третьем курсе у нас, как правило, остается порядка 30-50 человек. Ну, 50 человек, половина все равно. Вот вы общаетесь прямо со всеми 50? Да, вот недавно буквально у нас ушло 4 наших воспитанника, которые закончили школу в прошлом году. Они попали Трое из них ушли в воздушно-десантные войска, то есть вы понимаете, что эти войска с определенными требованиями, элита уже, можно сказать, да, по профилю ушли. Да. Вот один ушел в ракетные войска стратегического назначения, и сейчас ребята нам пишут письма из армии, то есть со словами благодарности, то, что они пришли. На а мы все уже, знаем, да? Тут? Да, смотрят офицеры по-другому, некоторых уже даже выдвинули на командные должности. Ребята на деле понимают, что наша подготовка им пригодилась. А лично ваши выпускники, вот лично ваши, пока вы педагог, вот, достигли каких-то высот? Пока нет. То есть я в школе работаю всего лишь 3 года. И да, не первый мой выпуск. Вот, ваш первый выпуск, но я думаю, все впереди. Я думаю, ваши выпускники тоже будут. Ого-го. Но это очень хорошее подспорье. Я вот прям слушаю вас. Мать двоих детей. Вот, и мальчиков. Мальчиков. Мальчиков, да. Не просто двоих детей, а мальчиков, которые российская армия впереди. Я слушаю вас, и я прямо завидую вашим действительно парням, которые потом идут в армию. Не то, что им легче потом в армии. Они все это знают. И на них смотришь, что уже подготовленные люди приходят, не надо их переучивать, не надо их правильно держать. Автомат, винтовку, как это правильно назвать? Автомат. Оружие. Да. Оружие. Это здорово, на самом деле. А вот высота. Вы базируетесь там, где базировались 50 лет, или ваш клуб переезжал, менял место дислокации? Нет, с самого начала мы базируемся вот в здании бывших пионеров. Причем школа «Высота» начала свой путь очень интересным образом. Когда выбирали место, как раз где проводить занятия, то возник такой небольшой конфликт с другим объединением патриотическим. Тогда наш основатель Александр Яковлевич Кузин пошел на небольшую хитрость. Ночью он смог в кабинет ввести целый самолет, фюзеляж самолета, собрать его. И когда на следующее утро пришли, с проверками смотреть. Да, с проверкой, то есть решать вопрос, кто же будет все-таки заниматься. В кабинете уже стоял готовый макет самолета, собранный, и у комиссии отпали все вопросы. А, и... ну тут самолет. Самолет есть, преподаватель есть. Да, да. А вот смотрите, я прочитала, что каждое лето на аэродроме Есюниха для курсантов организовывается военно-спортивный лагерь «Дорога в Пятый океан». Это что за лагерь? То есть есть отдельно школа, которая в течение учебного года, а есть отдельно лагерь? Нет, лагерь работает в рамках программы с дневным пребыванием. И не случайно мы выбрали это название, что «Дорога в Пятый океан», потому что во время обучения этого лагеря, помимо экскурсий различных мероприятий, дети начинают совершать свои прыжки у нас на аэродроме Есюниха, Ивановского аэроклуба. Ну, естественно, я повторю, что прыжки выполняют только курсанты, сдавшие необходимые нормативы и зачеты. Нормативы и зачеты. А я, знаете, я хотела углубиться немножко в историю и вот расспросить немножко про основателя этой школы Александра Яковлевича Кузина, который, к сожалению, в этом году у нас скончался, но прожил 104 года. Он долго принимал участие вот в жизни школы? До последних своих дней. До последних? Да. Он прямо приходил в школу, учил, обучал? Или как да, это происходило? Да. То есть буквально последние 2-3 года мы перестали его приглашать, потому что уже возраст было тяжело по возрасту. Но до этого он всегда приходил на наши встречи с выпускниками, общался с молодым набором ребят. И даже вот буквально, когда мы, понимая, что у него такой почтенный возраст, спросили там, присядьте, там отдохните, Александр Яковлевич, он всегда отказывался в парадной форме, говорит, нет, я постою. То есть лично примером зажигал ребят. И для нас эта личность очень легендарная, потому что Александр Яковлевич является не только нашим основателем, но и вдохновителем вот этой идеи высоты. Это ветеран Великой Отечественной войны, который прошел битву под Москвой, то есть защищал нашу родину в Сталинграде, был сбит даже. Вот, то есть это человек, который посвятил высоте всю свою жизнь, и мы равняемся на этих педагогов. А есть какая-то легенда, как откуда взялось название «Высота»? Высоко, высота. То есть это задумка наших основателей тех лет, я думаю, что ну, они понятно, выбрали ее благодаря своей понятно, любви к небу. Высота – это небо, это их любовь к этому образу жизни. Потому что ведь авиатор – это не профессия, да, это образ жизни. Да, это призвание, я бы сказал. И все наши педагоги как раз тех лет, они все являлись летчиками Советской армии. И вот в большинстве своем ветеранами Великой Отечественной войны летчики. А вот дети, которые пришли на первый курс, да, они вот только знакомились с вашей школой, когда их встречал и вот беседовал Александр Яковлевич Кузин в своем почтенном возрасте, они вообще понимали, насколько это героический человек, вот их отношение к нему? То есть, да, у нас информации достаточно много. О нем размещено и на стендах, и в интернете. У нас есть свой собственный сайт, своя группа. То есть, везде информация про наших педагогов и в основном про Александра Яковлевича у нас имеется. Потому что мы необходимо ее сохранять. Передавать у вас, дальше. Да, у вас вот в январе 2021 года в вашей школе Через полгода будет. Да, через полгода. Огромный юбилей, 55 лет. 55 лет. Да. Как-то готовитесь к этому юбилею? Какие-то планы? Да, мы уже начинаем обзванивать выпускников, то есть приглашать их. То есть начинаем сбор необходимой информации, ищем места проведения, то есть рассчитываем. Вы уже сказали не один раз, что у вас проходят встречи выпускников. Как встречаются выпускники? Массовыми прыжками, наверное. Вот я тоже об этом подумаю. Они должны прыгнуть парашютом. Нет, на базе Дома детского творчества, то есть мы их приглашаем в кабинет на занятия и устраиваем с ними вот такие вот встречи. Посиделки. А новое поколение тоже присутствует? Конечно. То есть обязательно мы приглашаем детей, особенно первого года обучения, чтобы их как... правило, еще больше зажечь. В этом году по традиции также в августе-сентябре идет прием в вашу школу. Да. Ничего не изменилось? Нет, единственное, что сейчас в условиях противодействия распространения коронавирусной инфекции мы производим набор онлайн, то есть через интернет. Угу. То есть на нашем сайте размещены все необходимые документы, где каждый родитель и ребенок, кто хочет попасть в высоту, может просмотреть этот перечень документов, заполнить, отправить нам на электронную почту и при необходимости связаться с педагогами по телефону. Ну, или Дом детского творчества номер 3. Наверное, есть городской телефон, куда можно позвонить, да, и узнать. Да. И эти телефоны у нас тоже все указаны. В интернете обязательно есть эти все данные. То есть Дом детского творчества номер 3, который находится на улице Колотилова. Да? Да. Колотилова, 43. То есть можно обратиться прямо по адресу, позвонить и узнать. Вот. Попутный вопрос. Колотилова, 43, город Иваново. Да, вот приходят ли к вам заниматься люди из других городов нашей необъятной Ивановской области? Да, у нас есть и дети, которые из города Кохмы приезжают, из Вичуги есть у нас. То дети. Есть не обязательно Иванская прописка, нет, Иванская область, можно два раза в неделю, да, во второй половине. Единственное требование, чтобы родители и ребенок, конечно, понимал, что дорога все-таки дальняя, и нужно будет успевать к занятиям приезжать. И вовремя, да, то есть явиться домой. То есть, но здесь мы, если дорога действительно занимает большое время, мы идем на уступки, чтобы родители не волновались, мы ребенка пораньше отпускаем, чтобы он успевал вот на свой автобус к себе домой. Вот так вот мы сегодня разговаривали про военно-патриотическую школу авиаторов «Высота». У нас героические, оказывается, дети, педагоги, основатели школы. На следующий год эта школа еще и юбилей отмечает. Сезон начинается, сезон открывается, сезон военно-патриотического воспитания. Заявки уже принимаются. Если вы... ваши дети, ваши внуки хотят прыгать с парашютом, заниматься военно-строевой подготовкой, физической подготовкой. Стать авиатором в дальнейшем. Стать авиатором, вообще проводить очень интересное время, вырасти настоящими мужчинами и женщинами, которые знают толк в военном деле, обязательно обращайтесь. Военно-патриотическая школа авиаторов «Высота». Я такой вопрос, наш традиционный любимый вопрос. Вот 55 лет в этом году исполнится в вашей школе. Как вы считаете, вы будете отмечать столетие вашей организации? Конечно. Да, я в этом... И как это будет выглядеть? Уверен. Соберем всех выпускников и придумаем какой-нибудь массовый прыжок. Массовую, да, программу. Ну вот в будущем, как вы видите жизнь вашей школы? Вот сами сказали, что были взлеты и падения по количеству желающих прийти к вам на занятия. Вот в будущем вот такая организация, как ваша, она будет востребована? Да, я в этом уверен, потому что, как вы знаете, с 2016 года стартовало всероссийское юнармейское движение. И школа «Высота» стала первой в области, кто подхватил эту идею и воплотил ее в жизнь. И при вступлении в юнармию ребятам выдается специальное удостоверение и нагрудный знак, которые в дальнейшем при поступлении в высшие учебные заведения страны дают ребятам дополнительные баллы. То есть это им будет плюс в их личное портфолио. И, конечно же, мы должны понимать, что мы не огульно вступаем в эти ряды юнармии, а осознанно готовим детей к этому серьезному ответственному шагу. И в этом году президент наш Владимир Владимирович Путин отметил, что патриотизм будет являться национальной идеей нашего государства. Министр обороны, в свою очередь, отметил, что вот эта вот юнармия, она должна быть в каждой школе. Поэтому мы активно подхватили и популяризируем эту идею. Я думаю, что высота будет актуальна еще очень долгие годы. Вот это замечательно. Огромный вот вопрос про процветание вашей школы, хороших прыжков вашим учащимся и педагогам хороших выпускников и героических судеб. У нас сегодня в гостях был Кирилл Смирнов, педагог военно-патриотической школы авиаторов «Высота». Заканчивая наш эфир, в студии был Александр Павлов, Константин Колков и Марина Кирьянова. Радио «Россия Иваново» продолжит свою работу в 11:10. До свидания.